Презрел он и законы естественные и гражданские, ибо, имея он единого Богом дарованного нам Сына, при самом вступлении на престол не восхотел объявить его наследником престола, оставляя самовольству своему предмет, который он в погубление нам и сыну нашему в сердце своем положил, и вознамерился или вовсе право ему преданное тетке своей испровергнуть или отечество в чужие руки отдать, забыв правило естественное, что никто большего права другому дать не может, как то, которое сам получил. Законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе об них слышать не хотел, доходы государственные расточать начал вредными государству издержками. Из войны кровопролитной начинал другую безвременную и государству российскому крайне бесполезную. Возненавидел полки гвардии, а священным его предкам верно всегда служившие. Превращать их начал в обряды неудобоносимые. Армию всю раздробил такими новыми законами, что будто бы не единого государя войска то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего поборника губил, дав полкам иностранные, а иногда и развращенные виды, а не те, которые в ней единообразием составляют единодушие. Относительно отречения Петра III в манифесте сообщены некоторые подробности. Он два письма, одно за другим, к нам прислал. Первое через вице-канцлера нашего, князя Голицына, в котором просил, чтоб мы его отпустили в отечество его Голстинию, а другое через генерал-майора Михаила Измайлова, в котором сам добровольно вызвался, что он от короны отрицается и царствовать в России более не желает, где притом упрашивает нас, чтоб мы его отпустили с Лизаветою Воронцовою да с Гудовичем также в Голстинию. И как то, так и другое письмо, наполненные ласкательствами, присланы были несколько часов после того, что он повеление давал действительно нас убить, о чем нам те самые заподлинно донесли с истинным удостоверением, кому сие злодейство противу живота нашего припоручено было делом самим исполнить. Манифест оканчивался обещанием. «Наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол, то таким же образом здесь наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего Отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомке каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предохранить целость империи и нашей самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых, верно усердствующих своему Отечеству, вывести из уныния и оскорбления. Примечание: сборник указов императрицы Екатерины 1764 года, перепечатано в XVIII веке, книга 4. Конец примечания. По прочтении этого манифеста императрица изволила правительствующему сенату отдать в конверте бывшего императора Петра III своеручное и за подписанием его об отрицании от правительства российским государством удостоверение в оригинале, повелевая оное, прочтя и запечатав всем сенаторам своими печатьми, хранить в Сенате, которое тогда ж в собрании правительствующего Сената читано и господами-сенаторами запечатано. По возвращении из Сената Екатерина писала генерал-прокурору Глебову: «Пришлите ко мне список. Первое. Сколько у меня в Лифляндии мыс? Второе. И кому они отданы на аренды? Третье. И есть ли порожние или нету? Велите табель сделать и принести ко мне. Благодарствую за ваше давешное поведение в Сенате». Из сборника Русского исторического общества, а также журналы и протоколы Сената за 6 июля. Но того же 6 июля случилось событие, которое потребовало нового манифеста. Пришло известие о смерти бывшего императора в Ропше, смерти насильственной. «Я нашла императрицу, — говорит Дашкова, — в совершенном отчаянии. Видно было, под влиянием каких тяжких дум она находилась. Вот что она мне сказала. Эта смерть наводит на меня невыразимый ужас. Этот удар меня сокрушает». 7 июля был издан манифест. В 7-й день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр III обыкновенным, прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прижестокую колику, чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которую мы одолжены соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключения, опасных в здравии его и к скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался, чего ради мы повелели тело его привести в монастырь Невский для погребения в том же монастыре, а между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с телом его последнее учинили прощание и о спасении души его усердные к Богу приносили молитвы. Сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение принимали за промысл его божественный, который он судьбами своими, неисповедимыми нам, престолу нашему и всему Отечеству, строит путем его только святой воли известным».